Художник кошмаров, 2, глава 1. Возвращение обратно в Сандру было запоминающимся. Хоть большая часть пепельного паука и была искорежена, сожжена и разбита, но даже так он все равно остался целым куском, который внушал страх своими размерами. Пытаться перенести его целиком было просто невозможно из-за невероятного веса и все еще лежащей на нем скалы, поэтому было принято решение взять одну лишь голову. Но даже так голова была столь велика, что размером не уступала грудной клетке человека, а по весу равнялась полусотне килограмм. Наше приближение было заметно издалека, поэтому, когда мы все же подошли к городу, то нас встречать высыпалось чуть ли не полгорода. Да, появление охотников на монстров в этих краях не было большой редкостью, но очень давно здесь не видели чего-то столь огромного. Плюс, все были очень рады узнать, что ужас, терроризировавший Сандру с севера, наконец-то был мертв. Правда, взгляды женской половины города очень уж пристально смотрели на нижнюю половину Ташики, у которого взрыв испарил и те обрывки одежды, что на нем еще держались. Дин Хун, управляющий, выдал искреннюю улыбку, когда голова монстра была со всем почтением взята у нас слугами и перенесена к ближайшему храму Тудишиня, местному духу-покровителю города. По поверьям местных, главный дух, получив череп врага города, научит его почтению и смирению, чтобы после включить в свою свиту и дальше охранять поселение. Довольно странная религия, но это было последним, с чего бы я начал критиковать местных. Хозяин Сандры был так рад, что пригласил нас переночевать в его поместье, после чего на следующий день закатил маленький пир. Всю ночь я ждал какого-то нападения и предательства, но к своему огромному удивлению так этого и не дождался. Даже на пиру не было отравленной пищи и все прошло более чем прилично. Учитывая, какой это был мир, я был удивлен. Просторное помещение с широким столом с пустым пространством посередине вместило в себя лишь 4 человек, пока вокруг суетились десятки слуг, приносящих и уносящих разнообразные блюда. Я сомневался, что для хозяина такого маленького городка, как Сандра, подобный стол был дешевым, но он явно потратил силы, чтобы оставить о себя лучшие впечатления. О чем говорить, если впервые за черт знает сколько месяцев я вновь попробовал сладости. Самые вкусные из них выглядели подобно белым конфетам, собранных из тонких сахарных нитей, и назывались драконьей бородой. Конфеты были похожи на сахарную вату, смешанную с халвой, внутри же имелась начинка из вкусных, хрустящих орехов. И ведь это был лишь один из видов приготовленных сладостей. Повар Хуна явно расстарался, чтобы не ударить в грязь лицом перед спасителями города. С каким же удовольствием я вгрызался в разнообразные сладкие лепешки, кексы и конфеты, запивая все это крепким зеленым чаем. Благо, отвлекая от моей грубости, сидящий рядом Ташики тоже ничуть не отставал, предаваясь чревоугодию. Лишь Барал ел не так уж много. Впрочем, он тоже отдал должное сладостям. Но какими бы вкусными блюда ни были, все прекрасно понимали, что главный вопрос все еще не решен. Понимал это и Динх, поэтому по взмаху его руки двери в зал раскрылись и внутрь вошли 2 воина, несущих на руках широкое блюдо, доверху наполненное мешочками с монетами. И хоть объем награды казался огромным, далеко не все из монет были золотыми. Скорее всего, у гостеприимного хозяина просто не было всей суммы в золоте. И, казалось бы, на этом наше взаимодействие и должно было закончиться, хорошие слова были сказаны, еда съедена, а награда выплачена. Но мне требовалось от Хуна кое-что еще. Уважаемый Динх, я с улыбкой привлек внимание насторожившегося управителя. Он заметил изменение моего тона, поэтому сильно напрягся. Очевидно, не только я ждал неожиданного предательства. То, с каким гостеприимством вы нас встретил, растрогало меня до глубины души. Воистину, вы лучший хозяин, который нам только встречался за всю жизнь. Рядом одобрительно замычал поднявший голову Ташики. Его щеки распухли от забитой пищи, и он мог лишь кивать, продолжая запихивать внутрь себя все больше и больше еды. Такая вещь, как приличие, его совершенно не заботила. Барал и вовсе проигнорировал. После его неудачи с пауком, за все время он сказал не более пары десятков слов. Видимо, поражение заставило его куда сильнее задуматься о собственном поведении, чем я мог даже рассчитывать. «Ну что вы», — натянуто улыбнулся в ответ Хун, — «это меньшее, что я могу сделать для спасителей моего города. Накормить вас — это такие крохи, что они не стоят даже краешка вашего внимания. Я все же считаю, что это не так», — мягко поправил его я. «И чтобы доказать свои слова, я хотел бы предложить вам свой довольно необычный подарок». «Подарок», уточнил немного расслабившийся, но все еще что-то подозревающий Хун. «Какой подарок?» «Конечно же, этот». Я взял лежащую неподалеку сумку и вытащил из нее скатанный плотный холст. Это был особый заказ, чтобы получить как можно более крепкую и негнущуюся ткань. Повинуясь моему знаку, Ташики помог удержать уголки холста с другой стороны, чтобы перед ошарашенным Динхом предстал его собственный портрет. И глядя на изображенном на нем самого себя, Хун воистину потерял дар речи. Я не знал, существовали ли в этом мире художники, достигшие хотя бы примерно такого же мастерства в реалистичном изображении, но ни о ком подобном никто и не слышал. На Хуна взглянул он сам, сидевший на богато нарисованном троне, в окружении двух прекрасных полотен с его родовым знаком. Все было настолько четко и емко нарисовано, что для невидевшего подобного Джинха, он словно бы взглянул в свое зеркало. Однако качество портрета было лишь частью подарка, ведь сама работа была доверху наполнена ци и являлась сложной химерой из реального объекта и моего ожившего рисунка. Вот только в отличие от обычных трехмерных созданий, это было двухмерное. Запечатленный на картине Джин Хун лениво поднимал правую руку и попивал вино, после чего делал задумчивое лицо, словно размышлял о судьбах вселенной. Самое же интересное, что это было отнюдь не зацикленное изображение, ведь иногда псевдо-Хун просто откидывался на спинку трона и отдыхал. «Это», — пытался подобрать слова управляющий, — «это просто восхитительно. Я и подумать не мог, что вы такой мастер». То есть очнулся Джинх, осознав, что его слова можно воспринимать, как оскорбление. «Я поражен вашим мастерством, уважаемый хан. Ваши навыки в создании артефактов воистину невероятны. Такой картины нет даже у самого императора. Что я могу для вас сделать за подобный подарок? Я не уверен, что способен в полной мере заплатить вам за что-то подобное. Не беспокойтесь, как я сказал ранее, это подарок. Но если вы все же хотите мне помочь, все, что в моих силах», тут же заверил Хун в восторге, глядя на свое улыбнувшееся изображение. «Тогда я был бы благодарен, если вы расскажите обо мне и моих картинах как можно большему числу ваших хороших знакомых. Я обожаю рисовать разных практиков и совершенствующихся, поэтому я был бы рад, если о моем стремлении узнали как можно больше людей». «Я это сделаю», — быстро кивнул Джинх, будто боясь, что я придумаю что-то еще. «Я напишу письма в столицу и всем своим друзьям». Хун о чем-то задумался, после чего торопливо добавил: «Более того, я могу рассказать вам, к кому из моих друзей и знакомых лучше было бы прийти первым. Этим вы бы невероятно мне помогли», — добродушно согласился я, прекрасно понимая, что этим Хун скорее помогает лишь себе. Благо, это было выгодно и мне самому. К слову, как вы поняли, картина – это артефакт, и хоть заложенного в нее запаса ци должно хватить на очень долгое время, но желательно бы вам прикрепить к ней, к примеру, с обратной стороны парочку напитанных ци камней духа для подпитки. Надо ли говорить, что Хун внимательнейшим образом выслушал и запомнил все указания насчет того, как правильно заботиться и обслуживать его новую картину. Я же не мог не усмехнуться, покидая его поместье. «Не могу еще раз не поразиться уникальности родословной твоего корня духа, хан», — негромко заметил Ташики, когда мы все трое неторопливо шли по городу. «Но мне непонятно, почему ты просто так подарил столь дорогой артефакт. Услышь меня, Трал, ты бы сумел получить за него кругленькую сумму. По трем причинам: я не сумел удержать своего довольства. Эта картина — мой долговременный эксперимент. Мне интересно, как долго она сумеет прожить и как изменится без подпитки моей ци на питании совсем другими источниками энергии. Тот же Бэмби уже заметно изменился. Кто знает, что произойдет с этой картиной. Да, олененок и впрямь необычный зверь. Жаль, что тех крыс пришлось бросить, они выглядели сильными». «Сильные-то сильные, но больно уж прожорливые доцы», — вздохнул я, вспоминая, что так и не поучаствовавшие в бое с пауком крысы распались дымом. «Мой источник не смог бы их всех поддерживать, да и приметные они слишком». «А какие две оставшиеся причины?» — припомнил мои слова Ташики, после чего ухмыльнулся. «Признайся, ты положил в ту картину те свои взрывные пластинки?» «Нет», — фыркнул я. «Каким-то образом они начинают испускать ци с оттенком огня. Это будет слишком подозрительно. Все куда проще. Даже сейчас у меня все еще остается тоненькая связь с картиной. Я хочу потренироваться в расстоянии, с которого я смогу отдавать ей приказы и получать от нее информацию». «Ха-ха-ха». Ташики зашелся в громком смехе, отчего мрачный Барал поморщился. Так он сам, с картины, получается, будет за собой же и шпионить. Тише ты, махнул я на него рукой, еле сдерживая расползающиеся в улыбке губы. Еще услышат. Третья причина и вовсе банальна. После того, как он выплатил нам награду, у него почти не осталось денег. Лучше уж получим его связи и известность, чем крохи монет. В любом случае, он мелкая сошка и это лишь начало. Начало, неожиданно подал голос Барал. Начало чего? Истории великого художника, чьи картины воплощены истинным волшебством, что столь притягательно, что от них невозможно оторваться, вдохновленно зачитал я. Художника, что впишет свое имя в историю и чье имя станет нарицательным. И чем же это поможет в охоте за демоническими сектами? Рыкнул Барал, и я быстро глянул на Ташики, который заинтересованно поднял брови. «Правильно ли я расслышал?» – спросил он, кидая то на Барала, то на меня любопытные взгляды. Тема была хлопотной, но кому, как не Ташики, можно было рассказать. «Мы с Баралом собираемся найти и уничтожить какую-нибудь особо злобную демоническую секту, чтобы стать сильнее и разжиться их секретами и ресурсами. Да, я знаю, что это невероятно опасное предприятие и наши шансы, откровенно говоря, невели. Можно с вами?» Перебил меня культист, и я сделал осторожный шаг назад, видя в глазах Ташики мерцающие звездочки. «Я и раньше хотел к вам присоединиться, но сейчас хочу этого еще больше». «Нет, я примерно понимаю, почему ты этого хочешь», — помассировал я переносицу. «Но ведь это смертельно опасно. Убить тебя могут, придурок», — выразился куда более емко. «Пусть и не дипломатично, Барал, не будет твоих, тьфу, любимых страданий, лишь смерти черви». «Я все это прекрасно понимаю», – заверил Ташики к нашему всеобщему удивлению. «Но у нас просто нет шансов провалиться. Два последователя богов страдания и практик с уникальным корнем духа против целой демонической секты. Разве вы не видите, что эта история вышла словно из свитков о сказаниях героев древности?» Я подозрительно сощурился, прикидывая, может ли Ташики быть таким же, как и я, вселенцем. Правда, я почти сразу отбросил эту мысль, слишком уж он был, Ташики, но направление его мыслей мне совсем не понравилось. «Ну тогда добро пожаловать», — со смирением сказал я жрецу. «Компания у нас разномастная и маленькая, но у нас огромный потенциал для...» Я взмахнул руками. «Дальнейшего успеха. Как ты уже понял, Барал у нас отвечает за мускулы, а я за планы. Если кто-то вновь не хочет попробовать себя в этом», — невинно заметил я, демонстративно несмотря на Бога. Скрип его зубов был музыкой для моих ушей. Ближайшую пару сотен лет я был уверен, это мне никогда не надоест. «Ну а ты, Ташики», — продолжил я, — «будешь отвечать за отвлечение врагов и удерживание их от меня, пока я буду уничтожить их издалека. Задача прямо по мне», — с улыбкой согласился жрец. «Ты так ничего и не ответил на мой вопрос», — прошипел Барал, решивший хоть так отыграться. «Как твоя бессмысленная репутация поможет в нашей цели?» «Эх, Барал, Барал, Барал», — с наслаждением протянул я. «Вот поэтому именно я отвечаю за планирование, а не ты. Не вижу смысла пока раскрывать все мои планы, но чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Если ты не заметил, демонические секты не так уж и любят привлекать к себе внимание. Те, кто о них знают, предпочитают молчать, дабы чего плохого не случилось. Ты вот знаешь, где нам их искать, я вот нет, да и Ташики в этой империи я подозреваю тоже. Можно поймать кого-то, кто знает, и вытрясти из них все ответы, и тем самым привлечь к нам лишнее внимание, насторожить их, чтобы при встрече у нас уж точно не было и шанса. Как ты, наверное, заметил, лобовая атака не всегда дает именно тот результат, на который ты рассчитываешь. Угрюмое молчание было мне ответом. Создание репутации известного всем художника откроет перед нами сотни закрытых ныне дверей. Нам будут рады рассказать то, что нас будет интересовать. Более того, это лишь часть плана, ведь, скажем так, я уверен, не только светлые секты захотят получить свой великолепный портрет. На мои слова Барал лишь хмыкнул, но на этот раз он уже не злился, а задумался. Думаю, еще пара провалов и Барал вообще на человека станет похож. Кстати, теперь при людях зовите меня лишь художником. Будем создавать нужный и запоминающийся образ, а заодно сотрем из истории некоего хана, если та же Таймин решит когда-нибудь меня искать. Благо, она никогда не видела мое использование ци, понятия не имеет о картинах. Когда мы добрались до гостиницы и владелец узнал, что мы все съезжаем, Таку буквально заплакала от счастья, отчего мне стало совсем уж неловко. Лишь когда я выплатил ему деньги за все наше проживание и еще немножечко сверху, то он немного успокоился. Как я подозревал, мужчина подумывает о закрытии подобного бизнеса, чувствуя, что он не для него. Награда с убийства паука была царской. Да, для какого-нибудь аристократа из крупного города это было смешно, для практика из секты это и вовсе была пыль, но для того, кто недавно считал каждую копейку, жизнь наконец-то повернулась нужной стороной. Деньги мы разделили честь по чести, то есть поровну. Каждый получил свою треть, ведь без командной работы паук нас всех бы прикончил и сожрал. Заодно, пока мы были в городе, я и Барал немного приоделись, выкинув старые изрядно порванные и потрепанные взрывов шмотки. Лично я остановился на темно-зеленых штанах, столь же темно-красном халате с желтым поясом. Учитывая вырвиглазную яркость одеяний местных богачей и ничуть от них не отстающих практиков, я прошел буквально по краю. По местным меркам, чем более блеклый и бедный у тебя наряд, тем ты ниже по социальной лестнице. Вот почему каждый из совершенствующихся старался одеться как можно ярче. В тех же кланах и некоторых городах и вовсе существовали ограничения на яркость одежды в зависимости от социального статуса. Я же выбрал менее яркий наряд, чтобы в бою привлекать как можно меньше внимания. Барал, в отличие от меня, сразу оценил местную моду, поэтому надел ярко-синий халат, оранжевые штаны и черный пояс, чем невольно напомнил мне о гребаных кришнаитах. Ташике тоже пришлось покупать одежду, так как взрыв уничтожил почти весь его гардероб. Но он остановился на обычных серых штанах и коричневой безрукавке. И подобной одежды он купил сразу несколько комплектов с запасом. Набрав провизии и разузнав дорогу до следующего крупного городка, мы уже собрались двинуться дальше, как перед нами на дорогу высыпались 5 человек разных возрастов, тут же рухнувших на колени и протягивающих руки в сторону Ташики. «А мудрый учитель!» — заголосили они все разом, по их лицам текли искренние слезы. «Пожалуйста, не покидайте нас, мы только-только начали постигать все величие вашего учения. Позвольте же нам и дальше постигать таинство его божественной милости Трала». Я пораженно скосил глаза на Ташики. Сколько он вообще был в Сандре? Месяц, чуть больше, и он уже умудрился создать небольшой культ. «Простите меня, друзья!» Ташики упал на колени рядом с ними и с сожалением повесил перед ними голову. Как и его последователи, он плакал. «Словами не передать, как я был бы рад передать вам таинство сладострастной боли, но судьба толкает меня вперед. Но не отчаивайтесь. Повторяйте то, чему я вас уже научил, и стремитесь к большему. Вслушивайтесь в боль, молитесь, и если вера ваша в Бога нашего Трала высока, то он даст вам наставление, как идти дальше, учитель!» — закричали они, распластавшись в пыли. «Мы благодарим вас, учитель!» «Да что ты им вообще рассказываешь?» — не выдержал вмешавшийся Барал, отчего ученики недоуменно подняли головы и посмотрели на кипящего перед ними рыжеволосого мужчину. «Страдания — это сладость, все совсем не так, не смей засорять людям головы своей чушью». И в этот момент я понял, что уход из города откладывается минимум на пару часов. Глава 2. Многие, кто пытался заняться бизнесом с нуля, знают, что одно из самых сложных испытаний – это начать. На этом этапе, если у тебя нет опытных помощников, то никто о тебе не знает и, в связи с этим, не видит смысла сотрудничать. Что бы это ни было, ларек с кофе или офисная компания, все они стремятся обзавестись постоянными клиентами, которые будут неоднократно с ними работать. И хоть суть любого бизнеса в непрерывном росте и привлечении новых клиентов, фирмы все же сконцентрированы именно на удержании уже существующих. Решив создать в этом мире бренд художника, я также столкнулся с проблемой отсутствия клиентов, а главное, своей полной неизвестностью. Однако здесь самое место было второму правилу предпринимателя, которое я вынес из своей работы художником, а именно, важность рекламы. Меня всегда поражало, как многие из молодых, талантливых музыкантов упорно записывают отличную музыку, тратят время и силы, но поют в лучшем случае для пары сотен слушателей лишь из их города. Они упорно не желают тратить даже небольшие суммы на хоть какую-нибудь, пускай и плохонькую рекламу, считая, что люди каким-то образом должны сами о них узнать. Понимая, как работает второе правило, я сразу поставил на рекламу и начал отталкиваться именно от этого пути. Полученный от Джинха список, а также его несколько писем своим друзьям, где он передавал привет и сообщал им о нас, были большим подспорьем. Друзей Хуна оказалось не так уж и много, всего человек 5, да и ранга они были невеликого, но зато каждый из них жил неподалеку, в соседних городках и был рад тоже рассказать о нас другим совершенствующимся. Подозревая, как работает местное общество, я даже не пытался соваться в крупные города и уж тем более столицу. Лучшее, что нас могло там ждать, это презрительные взгляды и одолжение позволить кого-то нарисовать за сущие крохи. В таких городах родовитые практики занимали минимум ранг воина, а скорее даже этап возвышенного. В столице же и вовсе был риск наткнуться на высших практиков. Мне было откровенно не по себе смотреть на тех, чей срок жизни исчислялся уже не десятилетиями, а столетиями. Я спросил Ташики, сколько вообще могут жить те же высшие, но он с сожалением развел руками и признался, что и сам точно не знает. В его клане было лишь 5 высших, и никто достаточно точно не знал, сколько им лет. Та же внешность практиков, начиная с воина, застывала и почти не менялась вплоть до самой смерти. Усложняло задачу и то, что на продолжительность жизни влияли такие параметры, как сила духовного корня, его тип и какие именно медитативные практики совершенствующийся использовал для продвижения вперед. Те же демонические техники оказывали самое негативное влияние на тела практиков, что вынуждало их творить ужасающие вещи, чтобы скомпенсировать последствия. Благо, вплоть до того же воина градация была известна, а дальше можно было увидеть закономерность. Если неофит лишь укреплял здоровье и незначительно продлевал себе жизнь, то уже начиная с претендента возраст увеличивался куда сильнее. Претендент мог жить около 100 лет, сохраняя почти все силы даже в старости. Воин удваивал это число, вынося количество лет аж до 200 лет. Я до сих пор никак не мог поверить, что даже когда этому телу стукнет 70-80 лет, я отнюдь не буду выглядеть стариком, а уж 200 лет и вовсе казались чем-то невероятно далеким. Но да, воины могли жить 200 лет. Именно столько у них было времени, чтобы каким-то образом дорасти до ранга возвышенного. И если отталкиваться от слов Ташики и общей числовой зависимости, то возвышенные могли жить все 400, если не больше. Придя к такому выводу, я не удержался и весь день нервно посмеивался. Чтобы понимать, в этом мире существовали тысячи тех, кто, если бы родился на Земле, мог застать эпоху великих географических открытий, после чего активно поучаствовать в их освоении, пройти технологическую революцию, обе мировые войны, глобализацию и дожить до наших дней. И что-то мне подсказывало, что 400 лет это было еще минимальной планкой, а тех же высших вообще ничего не было известно, что неудивительно. Живущие 1000 лет существа уже давно прошли человеческие рамки и ограничения. Полулегендарных, как их называли, полубогов, я и вовсе не хотел вспоминать. Каково это родиться вместе с Христом и наблюдать за 2000 лет развития человечества? А если еще раньше, быть возрастом с египетские пирамиды, видеть расцвет человеческой цивилизации с самого начала? Остается ли в подобном существе хоть что-то человеческое, или оно сметается подавляющим весом прожитых тысячелетий? Но вернемся же моей рекламной кампании. Стараясь держаться подальше от крупных городов, я в то же время посещал все соседние с ними городки. За свои услуги я брал ровно столько денег, чтобы поддерживать хорошие отношения, дабы заказчик порекомендовал меня следующему человеку, и при этом не стал думать, что купил картину слишком дешево. Ведь если что-то попало к тебе слишком просто, то и ценишь ты это куда слабее, чем если бы выгрыз успех зубами. Те же девушки и женщины прекрасно понимают эту маленькую хитрость, иной раз позволяя мужчине себя завоевать, дабы он почувствовал себя охотником и куда сильнее ценил добычу. Не забывали мы и о выполнении городских заказов, как будто Баал не проел бы мне всю плешь, если бы я даже помыслил о подобном. Большинство заказов, за которые мы брались, включали в себя уничтожение расплодившейся вокруг городов хищной фауны. Этот мир был совершенно недружелюбен человечеству. Как бы люди ни пытались извести вокруг себя магических животных, те с поразительным упорством вновь возвращали свои права. За прошедший год я более чем сумел насмотреться на то, какие причудливые формы принимает зверье и растения под воздействием магии. Гигантские плюющиеся кислотой плотоядные улитки далеко не самые странные, что мы видели. И смех смехом, но улитки оказались крепким орешком, трудным даже для Баала. Гравитационная магия не могла пробить их скорлупу, отсутствие костей в голове мешало их раздавить, а липкая нога не давала их перевернуть. Пришлось работать совместно. Пока Ташики изображал из себя мишень для кислоты, которая на него действовала даже слабее, чем на Баала, последний выхватывал у меня взрывчатку и вбивал ее внутрь раковин злобных улиток. Были среди подобных заказов и достаточно опасные, вроде уничтожения тех двух ячеек сумасшедших совершенствующихся, решивших удариться в демонические практики. К счастью, Баал серьезно воспринял свой опыт с пепельным пауком, поэтому стал аж в два раза менее раздражающим сукиным сыном, что хоть и не сделало из него нормального человека, но чуть-чуть приблизило к этому гордому рангу. Ах да, демонические культы. Хотя назвать их культами, значит, сильно им подыграть. Каждый из этих двух недокультов был сформирован сбежавшими из своих сект неудачниками и ворами. Некоторые из них ушли из-за гибели своих кланов в бесконечной войне практиков за власть, но то, чем они занялись после этого, их ничуть не оправдывало. Желая силы и мести, они были готовы хвататься за самые мерзкие и неприятные знания, что не могло обойтись без последствий. Когда число убитых деревенских перевалило за некую черту, управляющие больше не могли этого игнорировать и сделали заказ. Нам повезло взять его первыми, хоть впоследствии я уже не был так уверен. Дым от обугленных трупов убитых практиков медленно поднимался в небо. Мне хотелось облить их водой, дабы они перестали так смердеть, но вонь горелой плоти, как ни странно, была меньше из проблем. В воздухе стоял металлический запах крови и нечистот, но хуже всего был нестерпимый, прошибающий любые попытки его игнорировать запах пота, мочи и экскрементов. И нет, так воняли отнюдь не те пятеро жестоко убитых совершенствующихся, чьи тела валялись, то тут, то там. Жуткий запах источали истощенные, запуганные, а порой и вовсе сошедшие с ума запертые в деревянных клетках люди. Те практики, на охоту за которыми нас отправили, обосновались в расположившейся в подножье горного хребта Танбетсети пещер. Иронично, что относительно недалеко в этом же хребте находилась гора Динали, где расположился святой город монахов, куда я когда-нибудь планировал отправиться. Эти ублюдки устраивали рейды на ближайшие деревни, а иногда даже окрестности городов, чтобы набрать пленников, над которыми жестоко экспериментировали. Глядя в истощенные осунувшиеся бледные лица, взирающие на нас сквозь толстые прутья решеток, я еле сдерживал желание закрыть глаза. Демонических практиков не особо заботили условия жизни их мяса, поэтому никто даже не пытался их кормить или давать справить нужду где-то, кроме под ногами. А если вспомнить, что каждая из не таких уж больших клеток была наполнена десятками людей, то жужжание мух практически оглушало. Многие из несчастных уже и не пытались мешать слепням ползать по их застывшим лицам. И единственный способ отличить живых людей от уже мертвых, это когда мухи начинали заползать им в глаза, ведь тогда они инстинктивно моргали. После резни в деревне сгоревшего медведя, полгода работы охотником на монстров и мясником, я думал, меня больше ничем уже не проймешь. Я ошибался. Мне было жутко смотреть в их черные от темноты, неподвижные глаза, так как я видел в них себя. Именно поэтому я старался любыми способами сбежать из сгоревшего медведя. Ужас очутиться в подобном положении заставлял меня трудиться день за днем. Хотел бы я сказать, что наша битва с этими пятью практиками была чем-то крутым и впечатляющим, но тогда я бы соврал. Из них всех лишь у двоих был ранг претендентов, что было откровенно жалко. Трое оставшихся были не более чем сильными неофитами. Благодаря духовной чувствительности Баала мы первыми сумели определить, где их логово, после чего Ташики нашел и обезвредил дешевые и слабые артефакты, призванные предупредить тех, кто вошел бы в пещеру. Дальше, дело техники. Баал ворчал, но решил неукоснительно следовать моему плану. Хоть всем нам было понятно, что эти пятеро ничего не смогут нам сделать, но я не хотел рисковать понапрасну. Вдруг у кого-то из них окажется необычный духовный корень. Понаблюдав сутки за их распорядком дня, стало понятно, что вместе они собираются лишь к вечеру в самой крупной пещере для проведения особо тяжелых ритуалов перед сном. Там мы их и поймали. Первым удар нанес Баал. Из-за необходимости не задеть пленникам, ему пришлось ослабить удар, точно выцеливая пространство между клетками. В любом случае, это им не сильно помогло, когда они врезались в стены и потолок, отскочив от них назад и вниз. Оглушенные, пытающиеся понять, что происходит, они стали легкой добычей для вылетевшего из тьмы Ташики и четырех черных скалопендр. Последних я скопировал с убитых на одной из охоты тварей. Ту жижу, что заменяла им кровь, я высушил и хранил, как один из ингредиентов, что добавлял скорости моим рисункам. Цепь Ташики с одного удара изуродовал голову вставшего на колени практика так, что его бы не смог опознать по лицу даже лучший судмедэксперт. Имея перед собой две неподвижные цели, Баралу тоже не пришлось напрягаться. Возникнув возле одного претендента, он схватил его за шею и, подняв в воздух, небрежно свернул шею. Второго же он размазал о стену мощным толчком, отчего нам на головы посыпались камешки. Я почувствовал освежающую волну сил после их убийств. Наша связь с Баралом продолжала исправно работать. К несчастью, энергии было слишком мало, чтобы сильно помочь в прорыве даже на следующий ранг. Мои творения были немного медленнее моих товарищей, поэтому практики успели понять, что их собираются убить. Они панически раскрыли свои рты и слепо зашарили по поясам в поисках оружия, но длинные скалопендры уже взбирались по их ногам, скручиваясь вокруг пояса и ног. Одна команда и две фигуры были объяты яростным пламенем. За месяцы охоты я куда лучше понял дао пламени и текущий в нем ци. Казалось бы, один небольшой завиток при рисовании языков пламени, и вместо взрыва огонь набрасывался на объект и сжигал его, подобно белому фосфору. Стоило двум почерневшим телам с глухим стуком упасть на каменный пол, как бой и завершился. Рядом со мной пощелкивали челюстями еще несколько инсектоидов, но в них необходимости больше не было. Пришедшая от двух неофитов волна силы и вовсе была почти незаметна. Проклятие, усталый голос Ташики так диссонировал с его обычным весельем, что мне стало не по себе. Я надеялся, что обойдется без этого. Видит Трал, это та боль, которой не место в мире. Подойдя к мрачному жрецу поближе, я дернулся, после чего быстро отвернулся, что в любом случае не помогло, так как картина уже запечатлелась у меня в сознании. «Что они с ними делали?» — спросил Баал, глядя внутрь стоящие отдельно клетки. Его тон был нейтральным, но что-то мне подсказывало, что он тоже не оценил представший перед ним вид. «Они выращивали живые таблетки», — сурово сказал Ташики, не мигая, разглядывая лежащих рядами неподвижно голых женщин с бугристыми, сине-черными животами. Нечестивая практика, запрещенная даже среди многих демонических сект, требуется заделать женщине ребенка, после чего кормить ее специальными травами, дабы тело ее дитя начало трансформироваться в специальный магический камень. Из-за родственной связи, получившийся ингредиент будет обладать поразительной синергией с тем, кто решится провести подобный ритуал. Женщины после такого обычного не выживают. Они уже начали проводить ритуал, глубоко дыша и так и не поворачиваясь, спросил я. Да, Ташики вздохнул, но процесс в самом начале. Детей уже не спасти, но матери скорее всего выживут. Сейчас они ничего не соображают из-за наркотиков, но скоро это изменится. Надо бы их выпустить, я затем отвезти к ближайшему городу. Сказав это, я поморщился, прекрасно понимая, что скорее всего большинство из этих людей просто бросит умирать, если у них нет родственников. Но мы хотя бы дальше шанс спастись некоторым из них. То сражение заставило меня вновь засесть за медитации и тренировки, которые я немного подзабросил, отдавшись путешествиям и нарабатыванию славы, как художника. За год я сумел освоить лишь 2 уровня из 7 до ранга воина, что было удручающе. Я мог видеть, что если динамика усложнения продлится, то к 5-6 уровню воина мне придется идти годами. Со второй ячейкой недосектантов повезло больше, так как они толком не успели развернуться, как мы прибыли. Они были еще слабее прежних, отчего мы даже не стали возиться с засадой, ударив первыми. Эти 2 происшествия здорово на меня повлияли, отчего я 2 недели приходил в себя. Одно дело читать о чем-то подобном, и совсем другое – видеть это вживую. Если раньше я рассматривал победу над темной сектой как способ получить от них знания, то после той пещеры это стало уже скорее личным. Страшно было даже представить, сколько невинных судеб было сломано жерновами подобных организаций, а сколько еще будет уничтожено. На 6-7 месяц странствий мой способ продвижения наконец-то начал действовать. Когда мы выходили из очередного ничем не примечательного городка вдоль озера Сан, к нам приблизился весь расфуфыренный, богато одетый посланник, который на удивление уважительно попросил нас проследовать в Сувон, крупный город на реке Ивадзи, единственной крупной речке, вытекающей из озера Сан. Вместе с посланником имелась и охрана в лице аж 2 воинов. Да и сам посланник тоже был на том же ранге, что совершенно исключало наши шансы на победу в прямом, неподготовленном бою. Уважительное обращение и способствованию наших собственных планов дало нам все причины с благодарностью принять их приглашение. И должен признать, я никогда не забуду те картины, что мне пришлось нарисовать в том проклятом городе. Если бы я знал, что нам предстоит, то, возможно, я предпочел бы сразиться разом с тремя воинами. Глава 3. Довольно любопытный момент. Из-за общей неадекватности магических зверей в этом мире, у совершенствующихся практически не существует практики езды верхом. Как бы это ни казалось странным, обычные лошади являются куда более слабыми и медленными существами, чем те же практики даже на уровне претендента. Поэтому лошадями пользовались в основном обычные люди или для доставки каких-нибудь габаритных грузов. Конечно, иногда у совершенствующихся получалось подчинить какого-нибудь магического зверя для езды, но это не было распространенной практикой. Именно поэтому ни у нас, ни у посланцев не было лошадей. Если кому-то из практиков требовалось куда-то быстро добраться, то они это делали бегом. Сувон, как уже говорилось ранее, был крупным городом, расположенным на самой полноводной реке всей империи. Сувон являлся четвертым по крупности городом, уступающим лишь Кисану, столице империи Хаэн, Хиджу и Кинге. Последние два города принадлежали двум представителям правящего клана Чанди, вокруг которых и закручивалась вся политическая интрига. У постаревшего и провалившего прорыв императора было множество детей, с помощью которых ранее он и правил империей. Но были среди них лишь два влиятельнейших семейства, дети которых имели самые большие права на трон, или силу, чтобы его занять. Джунг Чанди являлся сыном младшей жены императора. Его мать принадлежала к крупному клану, чей центр расположился в Хиджу, втором по размеру городе империи. Несмотря на свое более слабое происхождение, Джунг уже сейчас обладал неплохой силой и грозился стать еще сильнее. Вокруг него сплотился мощный союз из кланов и небольших сект, готовившихся после смерти императора немедленно двигаться в сторону столицы, чтобы захватить власть. Словно его противоположность, по другую сторону баррикад стояла Шин Чанди, законная дочь и наследница умирающего императора. Несмотря на силу старшего брата, Шин была в несколько раз более талантливой и сильной. В своем молодом возрасте она добилась невероятных успехов в совершенствовании, что по праву дало ей звание гения. Вот только хоть она и была перспективным практиком и обладала поддержкой клана ее матери, из-за ошибок династии Чанди, число ее сторонников было куда меньше, чем умение родовитого брата. Девушка являлась наместницей третьего по размеру города Кинге. Используя все ранее сказанное, становилось куда понятнее, почему нейтральный Сувон, находящийся под управлением клана Гору, одного из самых могущественнейших кланов не только в империи Хаэн, но и среди других империй, был столь важен. В некотором роде клан Гору скорее напоминал секту, так как он принимал в свои ряды, руководствуясь не только родственными узами, но и идеологическими. Сам город расположился аж на двух сторонах широкой Вадзи, отчего река буквально кишела паромами, лодками и кораблями. Однако самым впечатляющим в городе был поистине титанический каменный мост-замок. Да-да, это был не просто мост, а целый комплекс, состоящий как из моста, так и из множества пристроек, растущих как вверх, так и вниз и вбок. Исполинские арки моста поднимались вверх на десятки метров, исключая всякую возможность, что этот мост был построен без использования ци и артефактов. И сверху над всем этим возвышались широкие карнизы, своей тенью накрывающие десятки метров воды вокруг самого моста. С моста спускались тысячи крюков, кранов, лифтов и прочих приспособлений, с помощью которых с кораблей и поддонов поднимали грузы, скот или людей. Левая сторона берега реки была самой застроенной, поэтому именно туда мы все и направились. Чем ближе мы приближались к городу, тем лучше можно было рассмотреть его архитектуру. Первым, на что стоило обратить внимание, это стены. Несмотря на общую технологическую отсталость этого мира, стены производили серьезное впечатление. Больше всего они напоминали фортификации 18 века, за счет чудовищной толщины стены и наличия выступающих вперед углов, для обстрела всего пространства под стенами. Безумные волны магического зверья вынуждали города серьезно подходить к вопросу обеспечения безопасности, отчего относительно тонкие средневековые стены никак бы не смогли выстоять против сокрушительных ударов звериной ци. Город пользовался большой популярностью, поэтому каждые ворота имели длинную вереницу из телег и людей, терпеливо ждущих своей очереди. Наш посланник, не снижая хода, двинулся к стражникам, которые даже не стали спрашивать имена и сразу пропустили внутрь стен. Внутри Сувон создавал двоякое впечатление. С одной стороны, всюду можно было увидеть высокие пагоды, богатые дворцы, прекрасные террасы и парки. С другой же, строения, в которых жили обычные люди, были невзрачными и однотипными, словно пытающиеся не привлекать к себе внимания и подчеркнуть помпезность больших строений. Хотя почему, будто, мысленно хмыкнул я, лучший способ прожить подольше, это как можно меньше привлекать внимание сильных мира сего. Я напряженно посмотрел в спины посланника и охраны. Из-за их неусыпного пригляда, у нас практически не было времени, чтобы обсудить сташики, что же это за клан Гору такой. Единственное, что он сумел безопасно сказать, это что чистокровные Гору очень много внимания уделяли развитию своего тела и обладали некой секретной техникой боя, построенной на ударах руками. И подтверждение последнего было видно на тех же посланниках, у которых не было привычного оружия. Вместо этого на их руках были закреплены тяжелые боевые перчатки, укрепленные сталью и короткими, четырехгранными шипами на костяшках. Несмотря на абсурдность услышанного и увиденного, я не стал удивляться. Это был мир совершенствующихся ци, поэтому не было ничего удивительного, что каким-то невообразимым образом существовали практики, позволяющие вооруженным кулаками бойцам на равных выходить против вооруженных практиков. Видя цвета одеяний посланцев, люди с улицы немедленно расступались и прижимались к стенам, провожая нас любопытными взглядами. Цветов одежд жителей и гостей города было так много, что они рябили в глазах. Идти пришлось далеко, и целью нашего путешествия оказался самый большой дворец из всех, что я вообще видел в этом городе. Скорее, это был даже дворцовый комплекс, с башенками, стенами и множеством домов разного размера. Нас всех троих привели в пустой зал, после чего, прикрыв дверь, оставили одних. Благо, имелось несколько столов со стульями, на которые мы и присели в ожидании. Никто из нас не спешил начинать разговор, прекрасно понимая, что каждое наше слово здесь будет услышано, как бы тихо мы ни пытались шептать. Бах! Дверь громко открылась, когда внутрь вальяжно вошло новое действующее лицо. Невольно мы все встали, чтобы его поприветствовать. Также этому способствовало и разлившееся вокруг ощущение подавляющей силы. За все время жизни в этом мире я чувствовал силу неофита, претендента и воина. Ныне же я смог осознать, что собой представляет настоящий возвышенный. С интересом смотрящий на нас мужчина не пытался давить своей силой, но даже его простого присутствия уже было достаточно, чтобы оцепенеть от чувства опасности. Даже Баал и тот растерял часть высокомерия, смотря на вошедшего с куда более серьезным выражением лица. В отличие от Ташики, который тоже одевался очень свободно, возвышенный был и вовсе полураздет. Единственная одежда, что на нем была, это шорты и тяжелая золотая цепь на всю грудь с знаком клана в виде двойного полумесяца. Глядя на члена клана Гору, я стал куда лучше понимать, что Ташики имел в виду, под упоминанием серьезного отношения к своему телу. Этот человек бугрился таким количеством мышц, что, казалось, он в любую секунду может лопнуть. В то же время эти мышцы, как ни странно, были вполне себе функциональны. Лицо мужчины было вытянутым вниз, словно он был вечно чем-то расстроен. «Приветствую вас, дорогой гость», — возвышенный безошибочно понял, кто среди нас всех тот, кого пригласили, и обратился прямо ко мне. «Слухи о вашем мастерстве облетели всю империю. Имя художника сейчас на языках даже в некоторых залах императорского дворца. Для меня огромная честь знать, что аж сам клан Гору заинтересовался моими навыками», — быстро поклонился я. «Прошу меня простить, но как я могу к вам обращаться, господин?» Мои силы стремительно уходили на то, чтобы всем своим видом показать испытываемую мной благодарность от лицезрения, ведь я очень хотел жить. Меня зовут Чонхи Гору и являюсь наследником моего уважаемого отца Йонга Гору. С гордостью представился практик. Очень радостно, что мои люди нашли вас в кратчайшие сроки. Опять же, не так уж и много тех, кто путешествует в компании двух членов клана Кома. Из-за репутации люди их обычно сторонятся. В последнем предложении без труда можно было расслышать издевку и насмешку, но она подействовала отнюдь не на блаженно улыбающегося Ташики, а на Баала. «Послушай меня, я не Ком», — хотел было сказать Баал, но внезапно рухнул на колени, не в силах даже поднять голову. Он пытался встать, но лишь крошил пол, а сам он оставался неподвижен. Чонхи же даже не сбился, совершенно не обращая внимания на Баала. «Вы поистине уникальны, уважаемый художник. Ваше стремление нарисовать как можно больше портретов, хаотичный путь и случайная цена за работы, совершенно выбили высшее общество из колеи. Слышали бы вы, какие безумные предположения звучали в то или иное время». Возвышенный говорил спокойно, с легкой ноткой доброжелательности, отчего казалось, что он вполне нормальный человек. «Но я не позволял себе обмануться. Тот, кто варится в политике совершенствующихся на столь высоком уровне, не может быть нормальным человеком. Особенно после всех этих намеков про клан Гору. Никто не знает, что о вас и думать. Чтобы хоть немного разобраться в творившейся неразберихе, мы выкупили парочку ваших картин. И стоило их увидеть, как вопрос о вашем приезде в наш светлый город решился сам собой. Для меня будет честью нарисовать для вас свою лучшую работу», — улыбнулся я Чонху. «Будьте уверены, я приложу все свои навыки и силы, чтобы создать истинный шедевр». «Подождите, подождите», — с той же вежливой полуулыбкой перебил меня наследник клана. «Мои слова привели вас к заблуждению. Я не говорил, что вы будете рисовать картину для меня. Вашим творчеством заинтересовался мой отец». Стоило его словам затихнуть, как в воздухе повисло напряжение. И хоть выражение лица Чонху не изменилось, мы все поняли, что все сказанное в дальнейшем стоит слушать предельно вежливо. «Мой отец, Йонга Гору, является главой нашего клана вот уже как 500 лет, и впервые за много лет он увидел что-то, что смогло его столь заинтересовать. Я почувствовал, как волоски у меня на затылке встают дыбом. 500 лет, грибанный бог риса, я так и знал. Срок жизни возвышенных не более 400. А это значит, что он высший чудовище, чей срок жизни переваливает за тысячелетнюю отметку. То, что он правит 500 лет, ничего не говорит, так как было еще какое-то время, пока он не правил. Не позволяя бушующим внутри эмоциям вырваться наружу, я внимательно слушал наследника. «Думаю, вы уже поняли всю важность предстоящей для вас встречи. Кажется, мой покерфейс оказался не столь хорош для этого человека». Чонху посмотрел мне прямо в глаза, чеканя каждое слово. «Признаюсь честно, посмотрев на ваши картины, я тоже остался под впечатлением. Поэтому дам вам несколько добрых советов о том, как стоит себя вести в присутствии моего отца. Я с благодарностью приму вашу мудрость», — заверил я Чонху. «Во-первых, и самое главное, не стоит противоречить моему отцу. Что бы он ни сказал, скорее всего так и есть. Вижу, у вас появляются вопросы. Но чтобы вам было понятнее, во всей империи есть лишь несколько человек, достаточно сильных, чтобы посметь ему возразить и после этого остаться в живых. Возможно, в случае удачи вы сумеете в случае чего стать одним из этих немногих счастливчиков, но я бы на вашем месте на это особо не рассчитывал». «Я понимаю», — скупо сказал я, не видя смысла что-то еще говорить. «Второе же правило, так же просто, а именно, ничему не удивляйтесь. Мой отец давно вышел за пределы человеческого восприятия, поэтому некоторые из его действий могу показаться странными. Но я не должен ничему удивляться», — закончил я за него. «Отлично», — Чонху вздохнул и оглянулся на дверь. «Тогда я не вижу смысла затягивать это сверх необходимого, учитывая, что мой отец уже скорее всего вас почувствовал, если прямо сейчас не слушает наш разговор. О ваших людях позаботится». С хеканьем Баал чуть было не упал, на которого все это время продолжало оказываться давление, а сейчас наконец оно исчезло. Стараясь сохранить хоть какое-то достоинство, он небрежно встал, но я видел, каких усилий это ему стоило. Ташики мне лишь кивнул и глянул с намеком в сторону Баала. Теперь я знал, что жрец постарается не дать одному самоуверенному богу совершить слишком критичную ошибку. Я не знал, куда Чонсу меня ведет по коридорам дворца, пока мы не вышли на внушительное, покрытое песком пустое поле, в центре которого застыл медитирующий мужчина, что был больше, чем его сын. Если Чонсу уже приближался к 2 метрам, если не преодолел их, то его отец разом шагнул за ту грань, когда его хоть с натяжкой, но можно было назвать человеком. Его рост даже в сидячем положении опасно приближался к моему собственному росту. Невольно, он мне напомнил тех здоровенных зеленых человечков из старой компьютерной игры про постапокалипсис. Насколько я помнил, те твари умели расти всю свою жизнь, и сидящее перед нами чудовище явно многое у них взяло в наследство. Тренировочная площадка была огорожена высокими стенами, на которых я безошибочно заметил какие-то выведенные надписи, скорее всего артефактные знаки. Вдоль же стен на определенном расстоянии стояли неподвижные стражи, всего по три на одну стену, или 12 на весь зал. «Отец, я привел того художника, которого ты хотел увидеть». Чон Су осекся, когда осознал, что сидевший вдалеке глава клана давно исчез и прямо сейчас он стоит рядом с его гостем, то есть со мной. Даже на расстоянии я видел, что Йонг огромен, но когда он стоит всего в метре, возвышаясь над тобой, словно взрослый над пятилетним карапузом, это был совсем другой опыт. Неестественно наклонившись, он навис надо мной, опустив руки вниз, отчего кончики его пальцев почти коснулись песка, что было офигеть как неестественно. В отличие от короткостриженного сына, глава клана носил длинные, до шеи, черные волосы, которые частично опускались ему на лицо. Но, видимо, его это не сильно беспокоило. Знаете, каким было мое самое сильное желание, после желания очутиться где-то очень-очень далеко от этого чудовища. Я хотел по-детски закрыть глаза, чтобы хотя бы мысленно исчезнуть из этого места. Но я не мог позволить себе такой роскоши. Как и Чон Су Йонга не пытался давить на меня своей силой, ведь в ином случае я был бы уже мертв. Нет, он просто стоял рядом, но от одного его присутствия мне становилось дурно. Это было похоже на вибрацию, расходящуюся от него во все стороны. Ощущение, что я никогда не должен был приближаться к чему-то подобному. Если бы существовали градусник смертельной опасности, сейчас бы он шипел и взрывался от давления. Когда гигант протянул широкую руку и ухватил меня ей за голову, я был даже рад, что весь этот ужас сейчас закончится и я просто умру. Сжав мою голову словно тисками, он небрежно поднял меня вверх, после чего начал с любопытством вертеть одной рукой, словно игрушечную куклу. На мое счастье, тело претендента развивает в равной степени все группы мышц, поэтому напряжения шеи было достаточно, чтобы скомпенсировать боль от подобного обращения и держать тело ровно. Какой огромный талант спрятан в такой маленькой голове. Басовито, подобно гудку атомного ледокола, изрек Йонга, поднимая мою голову достаточно высоко, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. И стоило мне их увидеть, как что-то во мне сломалось. Говорят, глаза – это зеркала души. Взгляни человеку в глаза, и ты поймешь, кто он такой. Сейчас, глядя на главу клана Гору, я понимал, что это не глаза человека. Да, визуально они ничем не отличались, но по смыслу в нем было столько же человека, сколько в диком звере. Нет, даже в диком звере больше человечности, чем в этом существе. Хоть Йонга смотрел только на меня, но я подсознательно знал, что также он смотрит и на свой клан, и на своего же сына. Йонга не видел перед собой людей. Фактически, в его глазах уже давно вокруг не осталось людей. Теперь его окружали лишь говорящие вещи, которые или могли представлять для него интерес, или нет. Родственные узы, дружеские связи, все эти слова потеряли смысл для существа его возраста и силы. Он был столь чужд, что кровь стыла в жилах от осознания, что что-то типа него обладает столь всеподавляющим могуществом. Рука главы клана опустилась и поставила меня на песок, миг и он вновь исчез, не говоря больше ни слова. Рядом я тут же услышал тихий выдох Чонсу. «Вы понравились отцу, слова наследника должны были меня подбодрить и утешить, но своей цели они не добились совершенно. После тренировки он любит поесть, и раз он ничего не сказал, то скорее всего он будет не против вашего присутствия». Последнюю часть Чонсу добавил довольно неуверенно, что чуть было не заставило меня ругаться вслух. «Скорее всего твоя неуверенность совершенно не помогает. Бог риса, если ты существуешь, это все ты виноват». Глава 4. Сидя за столом в присутствии главы клана Гору и его наследника, я начал куда лучше понимать, что чувствовал Джин Хун, когда мы пировали в его доме после убийства паука. Кроме нас троих опять же никого не было, и при этом никто как-то не спешил развеивать неловкую тишину. Единственное, что хоть как-то помогало смириться с происходящим, это слуги, начавшие приносить один поднос с едой за другим. И славься бог риса, какая же это была еда. То, что нам представил Джинх, было сродни домашней готовке, состязающейся с лучшими поварами каких-нибудь знаменитых ресторанов. Больше всего мне понравились различные мясные блюда, которых тут было вдосталь. Здесь сыграло особую роль магическое разнообразие животных. Тот же обычный олень, благодаря мутациям мог измениться десятками различных способов, что естественно повлияло бы на вкус его мяса и ци. К примеру, я нашел поистине уникальным вкус огненных кроликов в сладком овощном соусе. Нежное, мягкое мясо обладало неуловимой перчинкой, которая буквально танцевала на языке. А молниевые крабы, хоть они уже были мертвы, но по их хрустящим панцирям все равно пробегали еле видимые разряды электричества. Когда ты разламываешь панцирь и закидываешь в рот их плоть, то язык невольно начинает подрагивать, то ли от удовольствия, то ли от искрящейся ци. Повара раскладывали вареное мясо в особых композициях с жареным, и добавляли фрукты и овощи, отчего можно было экспериментировать, пробуя их по отдельности или вместе. Хоть клан Гору и владел Сувоном, но это отнюдь не значило, что у них был лишь один город в подчинении. А нет, Гору контролировали и множество других городов вокруг. У них даже был выход к озеру Сан, из которого нам на стол и попадали эти прекрасные морепродукты. Все города платили дань Гору и везли в том числе и разнообразную еду. Рядом раздавался непрекращающийся и сливающийся в единую ноту хруст. Отец и сын ели с безумным темпом, отчего их руки расплывались в воздухе, а еда исчезала с угрожающей скоростью. Если бы мне можно было сделать предположение, их аномальный аппетит имел прямую связь с практикой развития тела и их дао. Больно уж технично они поглощали такое количество еды, будто это было совершенно обыденно. Слугам приходилось чуть ли не бежать, чтобы стол постоянно был полон. И когда я уже наелся, эти двое даже не показали намеков на окончание банкета. Скажите, художник, Чон Су чуть сбавил обороты и теперь мог вставить несколько слов между очередными укусами. А что именно толкнуло вас к искусству? Что побудило вас заняться рисованием? Я думаю, желание запечатлеть красоты этого мира. Я подавил желание рассмеяться. Миры могли быть разными, но вопросы оставались одними и теми же. Если бы мне давали 100 рублей за все те разы, когда мне задавали этот вопрос, я был бы уже самым богатым человеком на Земле. Вокруг нас столько мимолетных, но прекрасных моментов, что было бы грустно увидеть их лишь один раз. Но что именно вас заставило пойти против всех признанных техник рисования и придумать свой собственный, уникальный стиль? Задал довольно интересный вопрос Чон Су, заставив меня задуматься чуть сильнее. За время странствий я вдоволь насмотрелся на картины местных творцов, и единственное слово, что мне приходило в голову, было «убого». Конечно, когда они рисовали природу, то даже несмотря на недостаток знаний, у них очень хорошо получалось, но вот люди и животные были ужасными. Несовершенство всех увиденных работ, честно сказал я. Я видел, как сделать лучше, и я это сделал. И вас совсем не беспокоило, что вы идете против многовековых традиций, по сравнению с которыми ваша жизнь не более чем песчинка? Это истинный путь настоящего совершенствующегося. Чтобы я не собирался ответить, это стало неактуально, ведь заговорил Йонга. Лишь тот, кто гнет мир под себя, имеет шанс достичь небес. Гигант повернул голову и посмотрел прямо на меня, отчего я застыл, словно кролик перед удавом. В отличие от моего сына, ты действуешь правильно. Интриги, мошенничество, обман, ими не получишь истинную силу. Я заметил, как Чон Су немного поморщился, но ничего не сказал. Мой товарищ тоже исповедует очень похожий принцип. Признался я, и мы с наследником обменялись понимающими взглядами. Дзинь. По помещению разнесся звон колокольчика. Время для особого блюда, пояснил для меня Чон Су с каким-то странным нетерпением. Уверен, подобного деликатеса вы еще не пробовали. Первым в комнату внесли тяжелую даже на вид переносную стальную кухню, скрещенную с каким-то алхимическим оборудованием. Внизу, в решетчатой топке горел огонь, но делал он это как-то странно. По торчавшим же тут и там трубкам циркулировал пар и дым, проходя рядом с самой плитой. Я впился взглядом в это чудо инженерной мысли. За прошедшие 2 года я так ни разу и не использовал никакие алхимические эликсиры и таблетки. Возможно, именно поэтому моя скорость развития и замедлялась. Настоящие практики не только медитировали и тренировались, но и разбирались в, назовем их, ускорителях опыта, помогающим им прогрессировать. Но чтобы пользоваться подобными средствами, надо доподлинно знать, что ты используешь. И одним из основных способов приготовления многих эликсиров и алхимических таблеток было использование алхимической печи. Возможно, я мог бы попытаться спросить у Ташики, и тот бы, может, и ответил бы. Но тогда я бы оказался в положении просящего, что поставило бы под сомнение мое право командовать нашим отрядом. Та печь, что предстала перед моими глазами, могла стоить как небольшая секта вместе со всеми ее членами, скарбом, практиками и старейшинами. За подобные вещи убивали не только тех, кто ими владел, но и тех, кто о них знал, чтобы информация никуда больше не ушла. Если бы мне кто-то предложил ее забрать себе прямо сейчас, я бы отказался, не задумываясь. Лишь кто-то с силой секты или клана государственного уровня мог обладать таким сокровищем. Стоило грузчикам уйти, как внутрь вошла, я моргнул, удивленно смотря на прямоходящую ящерицу, одетую в короткое, красное платье. Девушка-ящерица, низко склонив голову, поспешно подошла к плите и застыла, сложив руки на груди. «Вижу, вы никогда не видели подобного зверья», — заметил мое удивление довольный Чонсу. «Ничего удивительного. Большинство зверолюдов в нашей империи живет куда дальше на север. Проклятые звери», — лицо наследника скривилось в отвращении. «Думают, что у них есть право на свободу и жизнь. Некоторые даже пытаются отбиваться и защищаться. Вот это была чем-то типа вожака в своем племени. Мои люди убили большую часть ее людей у нее же на глазах за сопротивление. С этими зверями только так». Я хранил молчание, смотря на неподнимающую глаз ящероподобную зверолюдку. Она обладала зеленого цвета чешуей и небольшими костяными выступами, растущими над надбровными дугами и под челюстью. Встретив столь чуждое существо, я думал, что буду испытывать неприязнь или неловкость, но ничего этого так и не случилось. Если быть до конца честным, то ее голова, я судил из-за платья, больше походила даже не на голову ящерицы, а на драконью. Поэтому она скорее была драконидом. Меня также не удивляло столь предвзятое и расистское мнение наследника Гору. Человеческие практики захватили и заселили большую часть всего известного мира. Всем нечеловеческим расам отводилась простая участь – подчиниться или умереть. И даже в этом разрезе у тех же зверолюдов судьба была еще более ужасной. По причине их звериных корней, усовершенствующихся из-за постоянных сражений со звериными ордами, сложилось очень негативное отношение к зверолюдам. Некоторые из практиков убивали их без всякой пощады, другие же делали зверолюдов рабами для своего развлечения или тех же сражений. Одно можно было сказать точно: жизнь зверолюдов была тяжелой и беспросветной. Единственное, что помогало им хоть как-то выживать, это лучший старт.